что командир должен был в данной ситуации отдавать какие-то особые приказы. Он присутствовал, он видел и понимал, что происходит. Если он молчал, это означало, что, согласно 22-му параграфу бортовой инструкции, он разрешает пилоту действовать по его собственному разумению.